138. Привыкнем, в чем могут быть истинные приготовления к значительным действиям. Уже каждый день приближаются решительные сроки, как крылья растут для восхождения, которое было уже предуказано, как в малых совпадениях, так и в решительных событиях. Опять будут произнесены слова указа. Значит, плоды опять уже созрели. Опять сны и мечтания и надежды слагаются в узел, который обозначит следующую ступень непреложности. Из невидимо малых совпадений опять сплетаются осязательные факты, и то, что казалось или несостоявшимся, или отмененным, опять слагается в костер событий. Вспоминайте многое сказанное и прилагайте к текущему дню. Не страшусь, ибо враги служат, и недруги собирают ценности в казну духа. Итак, думайте благостно и влекитесь к новой ступени, к новому достижению.